Генеральный нахмурился. КГБ знает? Еще нет. Еще нет, Роман Андреевич. Я сам только вчера. Твою мать. Это им надо сразу сообщать. Сразу. Или ты думаешь, сам ловить их на границе? Кажется, впервые за время разговора он действительно разозлился. «Там пока только один из преступников», — сказал я. «Он ждет трех сообщников, но двое вчера погибли, а третий... третьего я сам ищу. Для этого в Баку и собрался. Он знает, где Белкин». «Так», — решительно хлопнул рукой по крышке стола генеральной. «В КГБ сообщить немедленно». Он нажал кнопку вызова секретарши, и почти в ту же секунду в двери показалась Вера Петелина с блокнотом в руке. Генеральный распорядился. «Пишите, Вера Васильевна. Секретно, срочно, Цвигуну в КГБ». По данным следователя прокуратуры СССР Шамраева, в Чершанге, Узбекской ССР, готовится переход государственной границы с помощью угона вертолета или самолета с местного аэродрома. «Одновременно сообщаю, что по делу о наркотиках проходит начальник главного аптечного управления Минздрава СССР Виктор Сысоев, находящийся сейчас в Женеве в командировке, и заместитель министра здравоохранения СССР Эдуард Балаян. Подпись Роман Руденко». Он повернулся ко мне и спросил: «Ты этих трех агентов КГБ можешь выпустить?» «Могу», — сказал я. Утром, полчаса назад, Пшеничный доложил мне, что ни один из арестованных доктора не знает, и он их всех передал в руки Малениной по последственности. «Допишите, Вера Васильевна», — сказал генеральный Петелиной. «Согласно вашей просьбе, трое ваших агентов будут выпущены из-под ареста сегодня». «Ну все, и отправьте фельдъегерем срочно». Петелина вышла, а он сказал мне: «Вот так. Теперь пусть они придут к нам за информацией, а не мы к ним. Во сколько у тебя самолет на Баку?» «Очередной рейс в 12:40, — сказал я и взглянул на часы. Было уже 10:07. А еще надо бы успеть оформить командировку, получить деньги на дорогу, дать инструктаж Светлову и Пшеничному. Ну, хорошо, хорошо, не теряй времени, только уж найди этого Белкина к понедельнику. Я тебя очень прошу. Иначе нам с тобой обоим из ЦК вломят, а мне еще и от внучатой племянницы влетит. Ты понял?» «Понял, Роман Андреевич. Ну, а теперь скажи, пожалуйста, у тебя не было такого впечатления, что эта авария произошла не случайно?» «То есть?» — изумился я. «Я не знаю. Как мне доложили, ты отменил розыск Долгособурова в полдень в 12:00, а вечером в 6:00. ГАИшный постовой об этом еще не знал. Вот тебе это не кажется странным?» «Но кому это нужно, Роман Андреевич?» Мне стало не по себе от такого поворота дела. «Я же тебе говорил, кому. Щелкову, например. Да и Андропову. Им нужно завалить эту операцию. Конечно, нельзя было вычислить заранее, что произойдет авария. Но вот так на мелочи подловить и подставить ножку. Ноздряков же не пишет, что ГАИ получила распоряжение об отмене розыска Долгособурова. Я тебя еще раз прошу, будь осторожен. Тут нужна ваша еврейская хитрость. Кто-нибудь знает, что ты собрался в Баку?» «Ну, Светлов, еще двое из Комсомольской правды». «Вот этими ограничишься. Ступай, ступай. И вот еще что. Я думаю, что тебе не стоит сейчас оформлять бакинскую командировку через вашу бухгалтерию. Ну, на всякий случай, знаешь. Мало ли болтунов. Приедешь, отчитаешься. А командировочное удостоверение занеси мне, я там подпишу». «Хорошо». Он смотрел мне в глаза, и эти глаза говорили мне больше, чем слова. генеральный прокурор СССР